Карать Пак Кын Хе и ее окружение. На такую тему 4 ноября выступили с заявлением корейские организации в Европе, в том числе собрание корейцев в Германии, помнящих трагический инцидент с потоплением лайнера «Сеул», Совет Корея, Европейская лига за единую нацию и корейцы в американском материке. 5 ноября у Белого дома прошел митинг корейцев в США, требующих от Пак Кын Хе уйти в отставку. Действия зарубежных корейцев за отставку президента Пак Кын Хе и восстановление демократии. Это объединенная организация зарубежных корейцев, образованная после скандального события вокруг Пак Кын Хе и Чи Сун Сир. С 4 по 6 ноября в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Лондоне, Манчестере, Берлине и Дублине провела политический митинг в знак требования от Пак Кын Хе уйти в отставку по требованию народа.